Глава 3. Видение Спасителя с сонмом святых. По существовавшему в институте правилу, все воспитанницы обязательно говели в течение Великого Поста на 1, 4 и 7 неделях. Но так как в этот год, как я упоминала, почти половина воспитанниц были больны корью, продолжавшейся всю весну, то нам и не пришлось говеть Великим Постом, а вместо того все мы по распоряжению начальства исполнили этот долг Успенским постом в конце каникул, продолжавшихся всегда до 16 августа. Вместе со всеми говела и я, и 15 августа причастилась святых тайн. После причащения в ночь на 16 августа я видела чудное видение, положившее решительный и окончательный переворот на всю мою жизнь, или, иначе сказать, составившее и указавшее мне мое призвание. Виделось мне, что стою я в поле, покрытом зеленой травой, стою на коленях и молюсь Богу. Предо мной, то есть с той стороны, куда я была обращена лицом, поле окаймлялось лесом, а позади, не более сажений 5 от меня, протекала длинная речка, на противоположном берегу которой был расположен большой шумный город, который я принимала за Петербург, так как никакого другого города в то время еще не видала. Оттуда доносился до меня шум и стук, и крик, и говор. И как я была довольна, что ушла оттуда на этот берег, в это тихое, уединенное поле. Вдруг я стала подниматься от земли, немало не изменяя своего положения, то есть колени мои не разгибались, ноги не опускались, хотя и теряли под собой опору, то есть землю. Я летела все выше и выше, хотя и не безостановочно, ибо среди полета кверху иногда и спускалась немного, но потом снова поднималась, и, наконец, высоко-высоко поднявшись, остановилась. Тут я увидела себя в каком-то ином мире, как мне думалось, на небе. Неизъяснимо сладкое чувство наполнило мою душу. Там было так светло, чудно хорошо, что я не берусь и не в силах описать. Почти совсем передо мной я видела бесчисленное множество людей, стоявших длинными рядами, в несколько рядов, так что и конца не было этим рядам. Все они были по форме своих тел одинаковы, только не таковы были эти тела, как наши земные, грубые, а тонкие, прозрачные, как бы из облака вылитые. И настолько прозрачны, что сквозь каждого можно было видеть стоявшего позади него. И так до конца этих бесчисленных рядов. Только цвет или оттенок этих сквозных тел был не одинаков. Подобно тому, как и облака бывают на небе, не одинакового цвета. Иные желтоватее, иные краснее, голубее, белее, серее и так далее. Только все сквозны, легки и прозрачны. Поднявшись неведомой мне силой, я остановилась прямо против первого ряда, с правого его конца, в том же своем молитвенном положении на коленях. И во все время видения не шевельнулась с места, но и с этого видела – многое-многое. Видя эти чудные тела, я подумала о себе. Не такова ли стала и я? Но нет. Взглянув на себя, я увидела, что ничуть не изменила не только вида, но даже и положение. Что все в том же своем институтском платье продолжаю стоять на коленях в воздушном пространстве. В момент, когда я взглянула на себя, я невольно взглянула вниз. И там увидела землю, далеко-далеко внизу. Она мне казалась какой-то весьма малой выпуклостью, черневшейся в пустом пространстве. Оттуда донеслись до моего слуха какие-то неопределенные звуки смешанных рыданий, крика, смеха и тому подобное. И хотя это длилось не более секунды, пока я лишь взглянула на себя, но мне стало жуткое воспоминание о земле, и я поспешила к чудному небесному зрелищу. Что касается виденных мной святых, то относительно того, как меня однажды спросили, в одежде ли они были или без нее, я определить не берусь. Тогда мне и на мысль не пришло этого вопроса, а теперь я не помню. Скажу только, что если и в одежде, то значит и одежда была сквозная, потому что я хорошо видела самые задние ряды сквозь передние. И там все было сквозно, прозрачно, светло, ни малейшей дебелости, вещественности. Все эти святые стояли как бы в два лика, то есть их длинные ряды, тянувшиеся в бесконечную даль, как мне казалось, делились на два лика, так что между этими двумя ликами образовывалось пустое светлое пространство, наподобие какого-то коридора. Я, как упоминала, была поставлена против самого первого ряда левого лика с правой его руки, где начинался этот первый ряд. Так что очень ясно было видно и другой, правый от меня лик, и пустое это между ними пространство. Все они пели, то попеременно, то все вместе. И когда они начинали петь, то изо рта каждого из них выдыхалась как бы струя какого-то аромата, наподобие того, как выходит фимиам из кадильницы. Но эта струя не останавливалась и не разливалась тут же, а поднималась выше, так что лишь в воздухе клубился и разливался этот аромат, и своей густотой не застилал святых. Что именно они пели, я не знаю, только так хорошо, что я не могу и высказать. Стоя у самого начала этих двух ликов и образуемого между ними пространства пустого, я беспрепятственно смотрела вдаль, где мне казалось все светлее и светлее. Не знаю, так ли это было в действительности или мне только казалось. Я думала, что, вероятно, там самый престол Бога, источник света, и что Он там и находится. В эту минуту, как только я это помыслила, вижу, что ко мне приближается один из святых и отвечает прямо на мою мысль. «Ты хочешь видеть Господа? Для этого не требуется идти никуда, ни в то дальнее пространство. Господь здесь везде. Он всегда с нами и подле тебя». Пока он говорил мне это, я подумала, кто это такой и почему, и как он узнал мои мысли, не вполне ясные и для меня самой. И это не укрылось от него. Окончив свою речь о присутствии Бога, он продолжал как бы в ответ на мою последнюю мысль. «Я? Евангелист Матфей». Не успел он окончить эти слова, как я увидела подле себя, по правую сторону обращенного ко мне лицом, Спасителя нашего Иисуса Христа. Страшно мне начать изображать подобие Его божественного вида. Знаю, что ничто, никакое слово не может выразить сего. И боюсь, чтобы немощное слово не умолило великого. Не только описать, но и вспомнить не могу. Без особенного чувства умиления, без трепета этого божественного, величественного вида сладчайшего Господа. Десятки лет миновали со дня видения, но оно живо и неизгладимо хранится в душе моей. Величественно чудно стоял он предо мной. Весь стан его, или иначе сказать, все тело было как бы из солнца, или сказать наоборот, само солнце в форме человеческого тела. Сзади через левое плечо перекидывалась пурпуровая мантия или пелена, наподобие того, как изображается на иконах. Только мантия эта не была вещественная, из какой-либо ткани. Там не было ничего вещественного, а как бы из пурпуровой огненной зари, наподобие того, как мы видим иногда вечернюю огненную зарю на горизонте. спускаясь напереди, через левое плечо, она покрывала собой левую половину груди, весь стан, и наискось, спускаясь по ножкам, покрывала их немного ниже колен и взвивалась по правую сторону, как бы колеблемая воздухом в воздушном пространстве, среди коего и стоял Господь. Правая рука, как и правая сторона груди, были не покрыты мантией и оставались, как ножки, солнцеобразными. Стопы совершенно как человеческие, носили следы язв, ясно видимых посреди солнцеобразной стопы. Рука правая была опущена, и на ней виднелась такая же язва. Левая рука была поднята, и, как мне помнится, он ею опирался или держал большой деревянный крест, который единственный был из земного вещества, то есть из дерева. Голова его, то есть лик, окаймлялся волосами, спускавшимися на плечи, но то были как бы лучи или нечто подобное, устремленное к низу и колеблемое тихим, легким веянием воздуха. Черты его лика я не разглядела. А и возможно ли было это при таком сильном ослепительном сиянии? Помню только очи его. Чудно голубые. Точно в них-то и отражалось все небо голубое. Они так милостиво, с такой любовью устремлены были на меня. Увидев приблизительно в таком образе Господа, я вся как-то исчезла в избытке сладостного восторга и благоговения. О каком-либо чувстве страха и речи быть не могло. Любовь, бесконечная, святая любовь, объяла все мое существо. Не знаю, долго ли я наслаждалась этим пресладким лицезрением Господа, но наконец бросилась ему в ноги и простерла руки, чтобы обнять их и облобызать его стопы. Сделала я это как бы вне себя, от избытка охватившего меня чувства. Но он не допустил меня прикоснуться к его стопам. Он простер свою десницу, бывшую опущенной, и, дотронувшись до темени моей головы, сказал: «Еще не время». От этого чудного прикосновения, от этого пресладкого гласа я совершенно исчезла. И если бы в ту же минуту не пробудилась, думаю, душа моя не осталась бы во мне. Я пробудилась, но я не сознавала вполне, что со мной. Следы всего виденного и слышанного были еще так живы, голова еще как бы продолжала ощущать божественное прикосновение, и пресладкие слова все еще слышались мне. Вся подушка, на которой я лежала, и вся грудь моя были смочены слезами, которые я проливала, вероятно, во все время видения, во сне. Я села на своей койке и мало-помалу начала осознавать, что была не в здешнем мире. И вот вернулась опять, проснувшись. О, как не хотелось мне сознать эту действительность, то есть, что я проснулась снова для обыденной земной жизни. Не выпуская ни на мгновение из памяти виденного, я даже силилась снова заснуть, воображая, что этим продолжу видение, но все напрасно. И, наконец, сознала, что видение кончено, и, как сказано мне, теперь еще не время переселиться в ту блаженную страну. Я раскрыла глаза, полные слез. Как мрачно показалось мне все, как грустно. Но я утешалась хотя тем, что все воспитанницы спали, кругом полная тишина, и я могу дать себе свободу и плакать, и молиться. Никто не видал меня. Долго-долго я всецело отдавалась своим воспоминаниям и размышлениям. С благоговением я дотрагивалась до темени головы моей, и оно казалось мне священным. С радостью вспоминала я слова Спасителя «Еще не время», толкуя их себе так, что значит, будет же время, когда я снова узрю Его, и уже не возбранит Он мне припасть к Его божественным стопам и облобызать их. Наконец, боясь быть замеченной, я потихоньку встала, оделась, умылась, и, вышед осторожно из дартуара, направилась к дверям церкви, на паперть, которые были двойные. Первые — глухие деревянные, и они никогда не запирались на замок, а вторые — со стеклами, всегда бывшие запертыми. Пространство между обеими этими дверями было довольно широкое. На этот раз оно оказалось мне спасительным убежищем. Я знала, что тут меня никто не увидит. Страх при полном ночном мраке среди бесконечных институтских коридоров и лестниц, именно тут на паперти, оканчивавшихся со всех четырех этажей, мне не приходил на мысль. Я радовалась своему убежищу, и незаметно скоро пролетело для меня все остальное время ночи. Но вот раздался звонок воспитанниц вставать. Зная, что не замедлит через час последовать и второй звонок на молитву, я содрогнулась при мысли о том, как выйду, что скажу, как вступлю в обычную колею жизни и тому подобное. И не ошиблась. Лишь только со вторым звонком я вышла из своего убежища, меня окружили воспитанницы, осаждавшие меня вопросами: «Где была? Что с тобой? Отчего ты так заплакана?» и прочие. Мое молчание возбуждало еще большее любопытство. Не только дети-подруги, но и дежурная классная дама подошла ко мне с теми же вопросами. Вместо ответа я только разрыдалась. Открыть свою тайну я не решилась бы ни за что, никому, кроме нашего священника, а солгать что-нибудь я не могла, да и вообще говорить не чувствовала в себе силы. Наконец, понемножку меня оставили в покое. Когда после молитвы и после чая все вошли в класс, я попросила свою классную даму разрешения остаться в коридоре и дождаться батюшку, чтобы сказать ему несколько слов. Она мне это позволила. Когда я рассказала ему все, он поцеловал меня в голову и сказал: «Это твое призвание, храни эту тайну, а Господь сам довершит свое дело». После этого мне стало как-то легче вращаться с людьми, но переворот уже был сделан на всю жизнь. Я чувствовала какую-то тесноту души, сознавала, что не могу жить общепринятым образом жизни. Ко всему чувствовала равнодушие, ничто-ничто не завлекало меня, напротив, все больше и больше отталкивало. Только мои недюжинные способности давали мне возможность хорошо заниматься и даже быть всегда одной из первых. Любовь же моя и внимание – все сосредоточилось на Евангелии. Случалось иногда принимать участие и в увеселениях, хотя, конечно, я не находила в них никакого удовольствия, но, не смея уклоняться от общего дела, невольно принимала в них участие. При этом я настолько конфузилась и стеснялась даже самой себя, вспоминая виденную мною красоту небесную и ощущая истинную сладость духовных наслаждений, что делалось совершенно неспособной ни к танцам, ни к спектаклям, ни к чему подобному. Путалась, терялась, иногда даже до слез, что, конечно, возбуждало всеобщее удивление и даже смех. В старейших классах эти увеселения принимали более широкий размер. Но тут сам Господь как бы стал охранять и отстранять меня. Как только начинались танцы, у меня начиналось головокружение. Я бледнела и шаталась, и меня приходилось выводить. Наконец, меня освободили от участия в подобных вечерах и даже от уроков танцев. Оставшись одна в классной комнате, в то время как все уйдут танцевать на вечер в приемный зал, я занималась чтением духовных книг. Или молилась за моих подруг, которые, как мне казалось, не безгрешны были в их стремлении и любви к увеселениям. Сама не понимаю, откуда у меня рождались такие мысли и взгляды. Никто мне этого не внушал. Напротив, меня осуждали за это и называли странной. Нигде я ничего подобного не читала, и воспитывали меня вполне светски, а не духовно. Мне же все хотелось молиться, поститься. А когда случалось мне по молодости или по чужим наветам отвлечься от этих моих правил, то я пугалась этого, как большого греха, и удваивала пост и молитву. Понятно, что настоящего поста, то есть постной пищи, я не могла держаться. Но понимая, что пост, то есть воздержание, состоит более в количестве, чем в качестве пищи, я лишала себя более сытных и более сладких блюд, отдавая их тем из воспитанниц своего курса, которые, не имея родственников, были лишены возможности получать от них гостинцы и лакомства. Случалось, что мне и самой хотелось иногда съесть что-либо такое. Ввиду этого, чтобы не дать себе возможности нарушить предпринятый порядок, отступить от правил поста, а с другой стороны, чтобы не лишить себя случая оказать любовь бедной сиротке, я нарочно заранее давала им обещание того или другого кушанья или лакомства, прося напомнить мне тогда, когда оно будет предложено в столовой. Хотя все это я всегда старалась мотивировать словом, что я этого не люблю или это мне вредно, но иногда как-то разгадывали мое намерение. Наших горничных девушек стали учить грамоте, священной истории и молитвам. Им задавали уроки, которые иногда твердили они по вечерам, уложивши воспитанниц в постели. Многие из нас помогали девушкам, только потихоньку от классных дам, оберегавших наши силы. Подметив леность или бестолковость со стороны одной горничной, моей ученицы, я стала оставлять для нее свои сухари и булки от вечернего чая, что и отдавала ей, когда она хорошо училась, и это действительно имело влияние. В течение Великого Поста нам давали постный стол лишь на тех неделях, когда говели воспитанницы, то есть на 1, 4 и 7, на остальных неделях только в среды и пятницы. Иные воспитанницы старшего отделения, в числе их и я, брали на себя решимость соблюдать пост в течение всех 7 недель, причем приходилось нам довольствоваться иногда в течение нескольких дней вместо обеда и ужина одним черным хлебом. Причем требовалось сохранять это в строгой тайне от надзирательниц, почему мы всегда брали себе свои порции и делали вид, что вкушаем, а затем спроваживали тарелку по назначению. Впрочем, классные дамы французского дежурства, будучи все русские, православные, хотя и знали наши проделки, но не доказывали этого, только иногда, шутливым образом, погрозят пальцем или покачают головой мнимой постнице. Но зато уж немецкого дежурства дамы-немки немилосердно преследовали нас. Иногда даже совершенно пресекая наш пост, заставляли тут же при себе есть мясную пищу, не разбирая ни дней, ни недели. В такой борьбе и в таких лишениях мы, то есть некоторые весьма немногие воспитанницы, проводили весь пост, впрочем, добровольно, никогда не уступая никаким препятствиям, ни соблазнам. По мере приближения нашего к старшему выпускному курсу как-то более ощущалась самостоятельность и словно бы ширились права нашей свободы, хотя в сущности мы до последней минуты своего пребывания в институте оставались всесторонне подвластными заключенницами его, обязанными строго хранить все его правила и предписания. Но в старшем курсе мы уже более предоставлялись самим себе. Классные дамы наблюдали за нами как бы издали, лишь для порядка, а в более мелкие детали нашей жизни даже и не входили. Но мы и не злоупотребляли этим, будучи всецело заняты приготовлением к последним, так называемым, публичным экзаменам, на другой же день после которых мы готовились вступить на порог жизни самостоятельной, светской, свободной. Кто готовился сряду же по окончании курса взять на себя нелегкий труд преподавательницы и прямо с беззаботной скамьи института путем многозаботливой обязанности снискивать средства к жизни? Иные, как дети более достаточных родителей, мечтали о предстоящих им удовольствиях на свободе светской, веселой жизни. К какие же мысли и чувства наполняли мою душу по поводу предстоящего мне оставления института? Ни те, ни другие из вышеприведенных. Я знала, что мне не придется своими трудами добывать средства к существованию. Знала, что выхожу под кров родительского дома, в теплые объятия материнской нежности и любви отца. Но этого-то последнего я и страшилась, ясно понимая, что оно-то и сделается для меня преградой в моих стремлениях осуществить мысль, которую я лелеяла в течение 6 лет, получив на то указание свыше.